Слушатели отнесли его слова к Монике Штайерман. Желали ему счастья и принимали от него приглашение. Все это происходило в баре «Утоли мои печали». Так называется из-за своих крепких напитков разбойничий вертеп неподалеку от Мюнстера, где Бенно в последнее время стал завсегдатаем. Это последнее время уже длилось для Бенно свыше 2 лет. Из хорошей семьи, с хорошим воспитанием, после успешного окончания университета, после спортивной карьеры, после блестящих деловых успехов, после обручения с Моникой Штайерман, самой богатой невестой в городе, Бенно вдруг словно споткнулся, стал другим. Люди начали избегать его. Повсюду считалось, будто Штайерман расторгла их помолвку. Далее. 4 поездки за границу. Слухи, что он игрок. На первых порах он еще мог, хотя и не без труда, сохранять контакты с хорошими, богатыми домами. Потом его почти перестали приглашать, а под конец и вовсе начали бойкотировать. По инерции он еще продолжал жить на широкую ногу. Потом начал распродавать остатки прежней роскоши. Гравюры, мебель, несколько ящиков старого бордо. Ряд предметов из тех, что он продавал, принадлежали не ему, к примеру, некоторые украшения, по поводу чего были начаты сразу 2 процесса. Воздержусь от точного перечисления общей суммы долгов Хайнца, олимпийца. Это была катастрофическая, можно сказать, нереальная цифра, свыше 20 миллионов. Странным образом, факты, установленные Фойхтингом касательно Бенно, во многом совпадали с тем, что удалось выяснить об убитом Винтере, конечно, не считая долгов. Частые выезды за границу на конгрессы пен-клуба, которые, как оказывается, вовсе и не происходили, но о которых он впоследствии долго и подробно рассказывал. Слухи о частых посещениях казино. Оказывается, и Винтер со своими вечными цитатами из Гёте тоже околачивался в баре «Утоли мои печали», едва покинув стол для литературных завсегдатаев на 3-м этаже театрального. Там он сидел, в кругу издателей, редакторов, театральных критиков и литературно-биографических корифеев нашего города, чтобы вместе с ними не выпустить из рук господства над нашей культурой. Избранные хоть и терпели его, но подсмеиваясь, и едва он покидал их ради нидендорфских боядерок, за глаза называли магараджи. «Не подлежит сомнению, — подытожил Линхард, — что если исключить Колера как убийцу, потенциальным преступником можно считать только Бенно. Бенно принимал Дафну за Монику Штайерман. Потом между ним и Винтером что-то произошло. Разрыв Дафны с Бенно явился результатом именно этого инцидента, равно как и последовавшее за разрывом падение Бенно. Будучи женихом Штайерман, он мог рассчитывать на любой кредит, сам по себе ни на малейший. Тут я насторожился. Версия Линхарда вступала в противоречие с фактами, ведь Дафна порвала с Бенно лишь после того, как он ее избил. А Моника Штайерман отреклась от Бенно лишь после того, как с ним порвала Дафна. Далее, Винтер и Людовиц знали, что Дафна не Моника Штайерман, и не только они знали. «Не так это просто, чтобы один человек выдавал себя за другого, сведя к нулю собственную личность. Здесь требуются и другие, посвященные. Среди представителей городской власти об этом наверняка кое-кто был осведомлен. А уж про Колера и говорить нечего. Об этом мне, кстати, рассказывала настоящая Моника Штайерман. Короче, об этом могли знать очень и очень многие. Ловушка же, в которую я угодил, по словам Мокка, могла состоять лишь в том, что я вольно или невольно усвоил эту всеобщую веру в невинность Колера, хотя сам и не разделял ее. Я просто как бы согласился поддержать ее, потому что принял его поручение. Отдавшись сложному допущению, что убийца не Коллер, я неизбежно должен был выйти на другую кандидатуру. Если Цезаря убил не Брут, значит, его убил Кассий. Если не Кассий, то Каска. Вполне возможно. Возможно, даже слух о невинности Коллера пошел не от директора тюрьмы и не от охранников, а от меня. Откуда комендант узнал о данном мне поручении? Нозер, охранник, присутствовал, когда Коллер мне его давал. Читак Нульпе. Елена, Фёрдор, личный секретарь Коллера. Без сомнения, еще некоторые юристы. Но потом Линхард. А из людей Линхарда кто? Еще об этом знала Ильза Фройда. Будет ли это молчать? Возможно. Возможно, поручение Коллера давно уже стало темой общегородских пересудов. И хотя лично я был убежден, что Коллер совершил убийство из чисто научного интереса, но благодаря поручению мои поиски уводили от Коллера вместо того, чтобы вести к нему. Не в этом ли заключался смысл его поручения? И поставляя ему отчеты о своих изысканиях, не сам ли я давал ход недоступному для моего ума маневру? Но положение у меня было безвыходное. Не сегодня, завтра Линхард предъявит счет. Мне нужны деньги, а их единственным источником может быть только Коллер. Значит, надо пахать дальше, несмотря на все сомнения, или есть какой-нибудь другой выход. Мне пришла в голову мысль наведаться к моему прежнему шефу Штюси Лойпину и обсудить ситуацию с ним. Сперва я колебался, потом решил к Штюси Лойпину не ходить, отчеты не представлять и будь что будет. А потом окончательно перестал колебаться. Доктор Бенно возник у меня в ночь с 30 ноября на 1 декабря 1956-го. С пятницы на субботу, около полуночи, я точно запомнил. Ибо в эту ночь решилась его судьба и моя тоже. Я в третий раз перечитывал отчет, когда он рванул дверь бюро, ранее ему принадлежавшего, где за его письменным столом теперь сидел я. Бенно был рослый, крупный мужчина с длинными прядями черных волос, которые он зачесал так, чтобы прикрыть лысину. Он, шатаясь, приблизился к моему столу. Он производил впечатление человека чрезмерно тяжелого для собственного скелета. Руками, которые казались почти детскими в сравнении с массивным телом, он, оперся о столешницу и наполовину освещенный светом настольной лампы, в упор поглядел на меня. Он был явно нетрезв, удручен и трогателен в своей беспомощности. Я оглянулся на спинку кресла. Его черный костюм залоснился от долгой носки. «Доктор Бенно, — спросил я, — где вы пропадали? Вас повсюду ищет пресса». «А вам не все равно, где я пропадал, — пропыхтел он. Шпет, не начинайте процесс, умоляю вас». «Какой процесс, доктор Бенно, — спросил я, — который вы затеваете против меня?» Ответил он хриплым голосом. Я покачал головой. «Доктор Бенно, никто не собирается затевать против вас процесс. Врете вы все! Врете! Вы пустили по моему следу Линхарда, Фантера, Шонбехлера, Фойхтинга. Вы натравили на меня прессу. Вам известно, что у меня были причины убить Винтера, но убил его Коллер, — ответил я. Вы сами уже в это не верите. Он трясся всем телом. Напротив, в этом никто не сомневается. Пытался я его успокоить. Бенно в упор поглядел на меня. Промокнул лоб грязным носовым платком. Вы начнете процесс, — тихо добавил он. Вы начнете процесс, а я погиб. Я знаю, что погиб. «Помилуйте, доктор Бенно», — ответил я. Он, шатаясь, побрел к двери, медленно открыл ее и ушел, не удостоив меня больше ни единым взглядом. Алиби. Меня опять прервали. Вмешалась судьба. На сей раз в лице Лаки. И еще одного субъекта, которого он представил как маркиза. Поскольку, начав писать, я отстранился от участия в роковом действии, куда ввязался как активный участник, мне надлежит теперь называть вещи своими именами. Итак, среди преступного мира я и сам заделался преступником. Не сомневаюсь, господин прокурор, что подобное признание встретит полное ваше одобрение, но я должен сделать одну оговорку к этому преступному миру. Я причисляю и вас, и то общество, которое вы представляете по долгу службы, а не только Лаки, маркиза и самого себя».